Незаметное путешествие на дно океана. Весьма внушительные путешествия выполняют обитатели подвальных помещений, служители таких же складов и тому подобное. Много раз в день, сбегая вниз по ступенькам маленькой лестницы, ведущей в подвал, они в течение нескольких месяцев проходят расстояние в целые километры. Нетрудно рассчитать, во сколько времени служитель подвального склада проходит таким образом вниз расстояние, равное глубине океана. Если лестница углубляется, скажем, всего на 2 метра, и человек сбегает по ней ежедневно только 10 раз, то в месяц он пройдет вниз расстояние в 30 умноженное на 20 равно 600 метров, а в год 600 умножить на 12 равно 7200 метров, более 7 километров. Вспомним, что глубочайшая шахта простирается в недра Земли всего на 2 с небольшим километра. Итак, если бы с поверхности океана вела на его дно лестница, то любой работник подвального торгового помещения достиг бы дна океана в течение одного года.